Дмитрий Соловей. Не вернемся, не свернем. Глава 1. Приятно было осознавать, что наши усилия по прогрессорству наконец-то оценили. Изначально главной задачей была организация школы и подготовка таких кадров, которые по уровню образования превосходили бы выпускников университетов и стали бы нашей опорой во всех начинаниях. Позже наши акценты сместились. Артем и Сергей хотели заработать, чтобы обрести независимость. Веру Степановну интересовала чистая наука. Я же родил за престиж страны. По этой причине вручение Нобелевской премии воспринял с энтузиазмом. Из переписки со шведской Королевской академией наук я узнал, что вручение Нобелевской премии происходит ежегодно 10 декабря. То есть меня приглашали на следующий год как кандидата и ничего не обещали стопроцентно. Там около 300 претендентов. Мало того, нас с Деевыми номинировали почему-то в области химии. В любом случае в Стокгольм я поеду. Сельское хозяйство уже поперек горла стоит. Давно хотелось в отпуск, а тут такой удачный повод. Пусть до него еще год, но помечтать уже можно сейчас. В октябре я лично проехался на тракторах с Василием, Сашкой Румянцевым и Андреем Туполевым по всем хуторам. У Туполева отдельная программа обучения, потому я не волновался, что он упустит что-то из учебного процесса. Да и немного поощрить мальчишку хотелось. Местные у нас по выходным домой ходят, а Андрюшка в школе сидит. Родитель за все время к нему только два раза приезжал. Таких детей, к которым редко наведывались родственники, у меня было 8 человек, плюс 12 сирот. Это те, кто остался без родителей после трагедии в поезде. Младшему всего 5 лет. Отдавать в приемные семьи малышню я не стал, оставил в школе. Естественно, нанял воспитателя для младших детей. Таких маленьких куда-то возить рано. Но Туполеву небольшие каникулы понравились. Он нас всех замучил вопросами, чего и почему так или иначе устроено в поселке. Ланге вполне серьезно воспринял мой хутор сыто за образец. Да и Василий с Саньком считали, что только так и нужно устраивать хозяйство. То-то я недоумевал, отчего кирпича закупаем много, сами производим, а его не хватает. Оказалось, у меня в каждом хуторе имеется клуб, административный дом, да и у половины крестьян дома из кирпича. Правда, у тех, кто решил на себя такой долг повесить, новички, безусловно, живут в глиняных мазанках. Но инвентарем и бытовыми мелочами типа керосинок обеспечены все. Долгов на крестьян немцы навесили прилично, но никто не голодает. Сбывать излишки продуктов жители этих хуторов не могут, поскольку все отдают за долги. Раз в два месяца хутора навещает передвижной магазин, трактор с прицепом. Продают или пишут в долг товары. Бабы покупают ткани, галоши, мужики, резиновые сапоги и прочие промышленные товары. После проверки у меня возник по хуторам ряд замечаний. Не так я планировал устроить переселенцев. Но менять что-то смысла не было. В любом случае сейчас крестьяне живут на порядок лучше, чем раньше. А что опутаны долгами, так даже хорошо. Не будут думать о смене арендатора. Конечно, всыто должники отсутствовали. Это был зажиточный поселок, где даже электричество имелось. Архип четко следил за использованием электричества. Разрешал включать вечером часа на два. Потом вырубал свет во всем поселке. Для нас сделали исключение. Поселок светился огнями внутри домов и снаружи на столбах. Кроме того, повезло с погодой. Днем градусов 18 тепла, ночи еще не холодные, а комарья убавилось. Я с удовольствием вечером вышел прогуляться по округе. Мои помощники с поселковыми парнями устроились возле реки, развели костер из тех дров, что привезли с собой. Не то картошку решили запекать, не то просто отдыхали у костра. Я хотел было подойти поближе, но передумал. Мои-то парни не среагируют, а поселковые засмущаются. Пусть и дальше беседуют о кинематографе. Немного послушать мне все же удалось. Ребята расположились на пригорке, а я встал у подножия так, что меня укрыла тень от кустов. В самый раз для шпиона. Интересно же узнать, что там молодежь думает о кино. Оказалось, это Туполев донимал Василия вопросами. Мол, почему по сказкам Пушкина только мультфильмы? Нельзя ли кино снять? Поселковые парни мнения по этому поводу не имели, но слушали внимательно. Андрюха, простые люди, когда идут в кино, верят всему, что видят, сообщил Василий прописную истину. Ты предлагаешь снять кино, где будут русалки на ветвях висеть. Думаешь, поверит в русалок? Поинтересовался Андрей. Запросто поверит, подтвердил Санек и повернулся к поселковым парням. Вот вы верите в водяных и русалок? Парни дружно поскребли затылки, не зная, что ответить. «Дык можа и есть», — отозвался один. Дальше Василий взял слово и начал доказывать, отчего в кино не стоит показывать сказочных героев. «Я же обогнул пригорок и направился к реке. Жаль, что почти совсем стемнело. Тут где-то причал с лодками должен быть. Крестьяне наделали себе плоскодонок и теперь не только рыбу ловят, но и на другой берег переправляются. Зачем им надо на тот берег, я не вникал. Скорее всего, камыш режут. На нашем берегу его почти не осталось. Бережок вообще чистенький. Вода, конечно, уже холодная, не искупаешься. Вот скажите, каким дураком нужно быть, чтобы на ночь глядя попереться на реку? Романтики захотелось, луна, звезды». Поскользнулся я, засмотревшись на ту луну, и рухнул в воду. Не сильно упал, шлепнулся на задницу. Но когда попробовал подняться, то ноги заскользили по мулике. Попытался встать на четвереньки и совсем уплыл. Но смог подняться и даже попытался вскарабкаться на тот обманчивый бережок еще пару раз. Почавкал ботинками по илу. Попробовал сдвинуться. Ноги и руки скользили, ухватиться было ни за что. Народ, зараза, на берегу всю растительность ободрал. Минут пять я бултыхался, взбаламутил всю донную грязь. И главное, звать на помощь смысла не было. Меня отсюда никто не услышит. Через несколько минут я прекратил бесполезные движения и остановился. Будет глупо, если я утону в полутора метрах от берега, где воды чуть выше колена. Специально отойдя глубже, я решил плыть к причалу с лодками. Холодно, конечно, зато на причале точно есть за что ухватиться и имеется возможность позвать на помощь. Где-то метров через 10 я заприметил на берегу какое-то деревце. При свете луны было плохо видно, что именно. Мне показалось, что ива. Опять я не подумал, что хвататься за ветки не самая удачная идея. Неожиданно я ухнул в яму и окунулся с головой. Зубы выбивали дробь. Я разозлился на себя. Замерз, влез всеми конечностями в водоросли и проклял все на свете. Дальше уже не предпринимал попыток выбраться на берег. Добрел по мелководью до причала. Обогнул пару лодок и, придерживаясь за настил одной рукой, начал выходить на берег. Одного не учел, мои парни развели костерчик как раз напротив причала. Им с пригорка мое триумфальное шествие было видно очень хорошо, а мне их, не очень. Рязко к лицу прилипло, на ушах повисли речные водоросли, те, которые утки любят. В общем, представляете, в каком виде я вышел из реки. В ботинках хлюпает вода, с меня течет, водоросли волочатся следом. Бреду, считай, на ощупь, потому что глаза не протер. И тут вдруг хоровой вопль. А-а, водяной, русалка. И пары секунд не прошло, как возле костра никого не осталось. Парни с криками помчались в поселок. А я наконец стряхнул с себя всю водную растительность, осмотрелся и даже сообразил, что это меня за русалку приняли. Интересно, почему? Мне больше подходит роль водяного. Прямо так, без грима, можно снимать в кино. Парни лбы здоровые, а такие сыкливые оказались. Умчались так, что только пятки сверкали. Но добежав до тына, они немного опомнились, крикнули подмогу и сами дубьем вооружились. «Эй, не балуйте!» Перетрухнул я. «Не дай бог, не разберутся и поколотят меня. Василий, Санек, вы чего? Хорошо». Свет от уличного фонаря уже осветил мою фигуру. Тут и Архип из дома вышел. Опершись на клюку, он, прихрамывая, подошел к молодежи. Это его благородие шуткует. Он завсегда, как к нам наведается, так шуткует, успокоил староста парней. «Ой, божечки, мокрый весь», — запричитала Глафира. «Да как же вы, Николай Иванович?» Двор разом заполнился народом. Кто-то потащил в дом теплой воды. Василий кинулся искать для меня сухие и чистые вещи, попутно расспрашивая, чего я затеял купаться. Ответить что-то внятное я не мог, дрожал от холода и продолжал злиться на себя. Мне только заболеть после такого купания не хватало. Утром по пути в Екатеринодар я уже и сам посмеивался над тем, как напугал ребят. И главное, что в тему получилось. В другой ситуации они бы подумали, кто там появился. А после разговоров на тему русалок и водяных буйная фантазия быстро дорисовала то, чего не могло быть. Припоминали мне эту историю парни долго. Санек все интересовался, когда благородие снова поедет шутковать. Я беззлобно огрызался, обещая, что устрою ему соревнование по плаванию. Собственно, можно подумать на тему того, чтобы вырыть пруд и запустить рыбу. Сашку такая перспектива не привлекла, Он сразу вспомнил, что вообще-то занимается научной деятельностью. В небольшой загон рядом со старым собачьим питомником Румянцев поместил трех кур. Я дал Сашке известные материалы, в частности, исследования голландского врача Христиана Эйкмана. Румянцеву нужно было только повторить опыт и записать лабораторные исследования. Суть эксперимента состояла в том, что кур кормили вареным белым рисом. Уже через две недели Сашкины курочки погрустнели. Их никто не ограничивал в питании, но птички выглядели все хуже и хуже. Зато стоило добавить в пищу отрубей, как куры выздоровели. Сашке я насобирал статей, которые он не смог бы сам отыскать. Заболевание бери-бери распространено в странах Юго-Восточной Азии. В России им почти не болели в силу того, что русские получают те самые витамины, употребляя ягоды, квашеную капусту и другие овощи. Поскольку зимой у нас было не так много работы, то я откомандировал Сашку в Петербург. В письме к Артему попросил подыскать Румянцеву моряков. Он должен записать истории и составить примерный перечень продовольствия. Так-то мы с друзьями были в курсе того, чем грозит скудный рацион во время дальних путешествий по морям, но нужно было подвести к этой мысли и Сашку. Кроме своей научной деятельности, Румянцев в Петербурге должен начать подготовку к летним гонкам Париж-Мадрид. Мы хотели громко заявить о своих достижениях теперь уже в Европе. Сам я не видел, что там собрали в цеху. Называлась машина «Нева». Что-то явно для бездорожья. Сопровождать «Неву» будут два вездехода с прицепами. Они же повезут запас топлива. Кого-то Артем заранее отправил во Францию, чтобы подготовить места заправок. Рассчитывать на то, что французское правительство позаботится о гонщиках, не стоило. Василий немного позавидовал Сашке, вздохнул, сам себе напомнил, что он человек семейный. С Леночкой они уже двух сыновей растят, а гонки он и в кино посмотрит. Операторы отправлялись в Париж на тех же вездеходах. По задумке, один вездеход уйдет вперед, чтобы оператор мог снимать всех участников в пути. Второй вездеход будет на подстраховке. В общем, как-то так. По поводу участия в международных гонках споров было немало. Я почти отговорил друзей от этой авантюры и затрат, но тут Георгий лично поинтересовался у Сереги. Аудиенция была назначена по другому поводу, государю демонстрировали синтетическую ткань. Но государь припомнил и тему нашего участия в гонках. Отказаться возможности не было. Мы же должны не только свои автомобили показать, но за честь страны выступить. Ланге, узнав о том, что предстоят гонки, помчался к дяде клянчить себе отпуск. Мол, у него имеется собственный трактор. На нем он и поедет. Никак решил Сашке нос утереть, помня, что в прошлый раз гонку выиграл трактор. Барон возражать не стал. Хозяйство у нас уже налажено. Управляющие за всем следят. А господам можно и развлечься. Я бы тоже хотел посмотреть, но у меня в декабре поездка в Стокгольм. А до этого времени много чего придется сделать. Артем все же выкупил контрольный пакет акций бакинской нефтяной компании. Пока в Баку спокойно. Рабочие волнуются, но стачек нет. Случится такое в этой реальности или нет, остается только гадать. Марксистов нашими стараниями проредили знатно. Но и сами мы много чего изменили. Артем лично планировал отправиться в Баку, чтобы разобраться с волнениями пролетариата, а я должен был предоставить гуманитарную помощь в виде продовольствия. Контрольный пакет бакинской нефтяной компании оказался у концерна «Русь», но я еще прошлым летом поверенному от Искандера намекнул, что буду покупать акции. Великий князь не усомнился ни на грамм и скупил около 30%. Ему уж точно есть куда пристроить нефтепродукты. Наших предприятий кризис не коснулся, и новый химический завод будет в тему. Попутно Артем хотел пристроить на работу часть женщин, организовав консервный завод. Рыбы-то в Баку много. Это Искандер пока только на икре специализировался, но мы могли наладить предприятие более широкого профиля. Пусть даже не найдем, кому эти консервы сбыть, устроим гуманитарную помощь. Вермишель и спагетти из нового урожая муки я тоже послал в Баку. Народных волнений пока не случилось. Артем, конечно, попросил у меня отряд охранников, подготовленных Заряном, но это на крайний случай. Отряд я отправил с легкой душей. У меня в конце мая был большой выпуск учеников двух школ. Молодые охранники, получившие образование в школе, полным составом уезжали в Петербург. Там их умения больше востребованы. Половина учеников первой школы мастеров также отправлялась в столицу. Остальных я разделил. Всех химиков забирали в Москву деевы, а тех, кто не мог похвастаться особыми успехами, отправлялись в Майкоп к Вере Степановне. Она их надрессирует так, что станут замечательными специалистами. На фоне всех этих дел гонка Париж-Мадрид меня слабо волновала. Конечно, я беспокоился за Сашку, но надеялся, что он справится. Конечно, по поводу организации гонок были большие сомнения. Стартовали они 24 мая. Санек прислал телеграмму, что зачислен в категорию крупных машин. А дальше начались непонятки. Почему-то уже через сутки гонки на территории Франции отменили и перенесли на границу с Испанией. Сашка снова телеграфировал о том, что он как бы победил, и гонка завершилась почему-то в Бордо, а не в Мадриде. Мол, подробности расскажет Дома, пока же ему придется сопровождать все машины на поезде. С возвращением из Франции у Сашки и Ланге возникли трудности. Почти месяц я их ждал и волновался. За это время успел получить несколько парижских газет. По какой-то причине на премьер-министра Франции спустили всех собак. Газетки верещали о том, что это была смерть автоспорта. В первый же день соревнований погибло много гонщиков и зрителей. Относительно зрителей, кидающихся под колеса, я еще понимал ситуацию, сам побывал в такой, но меня удивила гибель некого Портера Вулзли, столкнувшегося со шлагбаумом на железнодорожном переезде. Другой водитель врезался в дерево. Далее по трассе кто-то из участников влетел в толпу зрителей, и там пострадали двое. Больше всего отличились автомобили марки «Дитрих», вернее, их водители. Первый потерял управление и слетел с трассы, а второй под управлением господина Барроу врезался в дерево и взорвался, убив механика. По итогам гонок 12 погибших и более 100 раненых. Мда, организаторы явно чего-то не предусмотрели. Приехавшие Ланге и Санек хором начали перечислять, что и как там не продумали. В Франции засуха. На дороге такая пыль, что в 2 метрах ничего не видно, рассказывал Румянцев. Мы стартовали в 4-м классе тяжелых машин, но не в первых рядах. А легкие автомобили, это сколько по весу, перебил я, поскольку пропустил данную информацию. Менее 250 килограммов. Это что ж за драндулеты, удивился я. Герр Ситников, вы видели такие в гонке Москва-Петербург. У нас и месье Форда были самые крупные автомобили. На гонках же, кроме 170 автомобилей, участвовали 54 мотоцикла. Между прочим, с меня содрали стартовый взнос в 400 франков, дополнил Санек. С легких всего по 50 брали. Интервал между стартом автомобилей был 2 минуты. Пыль, которую подняли первые машины, закрыла обзор остальным участникам гонок. К тому же большинство из них оказались тихоходными. Нашим парням повезло, что они сумели сразу обогнать и уйти вперед. Другие водители производили маневры в более сложных условиях. Тихоходных тяжеловесов почти сразу догнали легкие автомобили. Добавьте к этому 100 тысяч зрителей, собравшихся посмотреть на гонки, и получите полный бардак. Безопасность трека на старте обеспечивали солдаты, но они физически не могли справиться с огромной толпой. В результате много автомобилей пострадало, пытаясь маневрировать между зрителями. И только выбравшись на прямой участок дороги, водители устроили те самые гонки. К моему большому удивлению, некоторые модели имели скорость порядка 140 км в час. Тихоходный трактор Ланге сразу же отстал. Немец потом только следил и уворачивался от ненормальных самоубийц, которые не имели даже примитивных средств защиты, но обгоняли и поворачивали на предельных скоростях. Николай Иванович, посмотрите потом на киноленте, как и что было. Только операторы сильно ругались из-за пыли, но обещали, что меня покажут в лучшем виде, пообещал Сашка. Гонка, рассчитанная на 1300 километров и разделенная на 4 секции, завершилась на первом же участке в Бордо. По приказу французского правительства автомобили были конфискованы и отбуксированы с помощью лошадей к железной дороге, оттуда переправлены в Париж. Я же в очередной раз убедился, что нечего нам в той Европе делать. Французы просрали такое мероприятие и обвинили в этом гонщиков. Постараемся больше на европейские авантюры не подписываться. Нам своих забот хватает. Артем надолго застрял в Баку. Прислал мне письмо с напоминанием, что я глава комиссии по проверке промышленных предприятий и уровня жизни рабочих. До выступлений рабочих в Иваново осталось меньше 2 лет. Если мы хотим как-то повлиять на ситуацию, то уже нужно заниматься этим вопросом. Глава 2. Письменные уведомления промышленникам посылались регулярно. На фабриках имеются инспекторы, которые обязаны отчитываться о проводимых мероприятиях для улучшения жизни рабочих. Только никто в комитет ответов на запросы не прислал. После первого съезда промышленников прошло достаточно времени, чтобы владельцы могли построить заводское жилье, сократить рабочий день, уменьшить штрафы и повысить зарплату. Безусловно, я понимал, что это утопия. Какой фабрикант станет добровольно лишать себя прибыли? В общем, нужно было ехать самому. Полномочия у меня самые широкие, лично государем одобренные. Только группу поддержки пришлось брать серьезную. Санек Неву, на которой участвовал в гонках, поездом отправил в Екатеринодар. По умолчанию этот автомобиль стал моим. Его мне обещали взамен того, что я продал Искандеру. И если на завод по выпуску Георгиев соваться даже не стоило, там очередь слишком большая, то машину, собранную в наших цехах, я вполне мог оставить себе. Плюс в поездке меня сопровождали вездеходы с прицепами. Вездеходы вообще были новенькие. Их готовили к автопробегу, который по сути не состоялся. Техника проехала от силы 400 километров и дальше перемещалась на железнодорожных платформах. Сашка Румянцев предложил взять эти два вездехода, поскольку команда у нас должна быть большая. Оператор с камерой из десяток охранников. Полицейских в Иваново мне обязаны предоставить, но и свои люди для обеспечения безопасности не помешают. Поехали мы с командой специально через Москву. Я собирался захватить партию из Аниазида, причем за свои деньги. Профессиональной болезнью текстильщиков была чахотка. Не думаю, что наше лекарство массово дошло до Иваново-Вознесенска. Может, конечно, там и лечит, но обеспеченный народ. Немного стрептомицина тоже прихватил. Плюс то, что вез из своего школьного фармакологического цеха. Описывать дорогу из Москвы до Иваново, думаю, не стоит. У меня осталось много впечатлений. Не так часто я выезжал за пределы Кубани, а тут наглядно посмотрел, как живет народ в большинстве регионов России. Нищета поголовная. Владимир мы проехали не задерживаясь. Я специально выехал из Москвы на рассвете, чтобы успеть добраться за день до Иваново-Вознесенска. Знатно мы переполошили тамошних жителей. Они такого обилия техники даже в кино не видели. Да и само кино здесь демонстрировали один раз, когда была перепись населения. А тут прирулило чудо-юдо на гусеницах. Да еще в 4 экземплярах. Мой автомобиль хоть как-то напоминал, если не повозку, то карету. Зато гусеничные вездеходы напугали народ. Для себя мы относительно быстро нашли место ночлега, но что делать с техникой, я не знал. Оставлять на ночь без присмотра опасался. Николай Иванович, мы поделим дежурство. 2 человека по 3 часа, успокаивал меня командир отряда охранников Егор Лапшин. Сигнальте в случае чего, выбежим на подмогу. Попросил я и отправился с остальными парнями устраиваться в той развалюхе, что именовалось гостиницей. Мда, как там у классика, страшно далеки были они от народа. Это я про себя. Последний раз я клопов лет 10 назад видел. Не доводилось мне потом жить в таких плохих условиях. Даже на хуторе в Мазанке было не в пример чище. Насекомых там точно не было. Второй шок всю нашу компанию ожидал, когда мы спустились в обеденный зал. Пусть вечером при свете керосиновых ламп плохо видно, но на ощупь можно было почувствовать липкие ложки. Столы также чистотой не блистали, да и посуда вызывала такие сомнения, что я не мог себя заставить съесть поданные блюда. Санек брезгливо отодвинул от себя весь этот сервис и поинтересовался, если в городе ресторан, а кто платить будет, возмутился хозяин заведения. Заплатим, отмахнулся я, есть кому скормить то, что вы нам подали. Нищие какие-нибудь, неужто господам не понравилось? Выскочила откуда-то из-за двери бабенка. Так вы скажите, че господать, улька все приготовит. Яиц вареных, прикинул Сашка, что можно съесть безболезненно, не опасаясь за свои желудки и что можно приготовить в таких антисанитарных условиях. Хлеб, дополнил я. Ростислав, сидящий напротив меня, рассмеялся и предложил вытащить из багажника рыбные консервы. Питались же всю дорогу ими, и ничего. А тут вдруг позарились на горячую пищу. Искать на ночь глядя где-то другие пункты питания у меня желания не было. Кинул Сашке ключи от машины и велел принести консервы, посуду и лапшу быстрого приготовления. Кипяток у хозяев раздобудем. Но дела обстояли еще хуже. Меня не столько клопы беспокоили. Похоже, мы здесь и вшей нацепляем. Придется потом сделать всем профилактику в бане. Ночь показала, что я не всех вероятных вредных насекомых вспомнил. В середине июля достаточно жарко, чтобы закрывать окна. Комарья налетело немерено. Полночи я слушал лай собак и отбивался от летучих насекомых. Потом не выдержал, встал, чтобы закрыть окно и погонять полотенцем тех, кто уже был в комнате, опрометчиво встал босиком на пол и сразу понял, что по полу тоже кто-то бегает, брезгливо передернул плечами и поспешил зажечь свечу. Тут же от источника света в углы кинулись тараканы, а парочка шлепнулась мне за шиворот рубашки, в которой я лег спать. Сон моментально как рукой сняло, очень захотелось заверещать, как это делают испуганные девицы, еле сдержался. В результате я оделся и вышел на улицу. Двое парней из охраны меня узнали, отчитались, что все тихо и спокойно, ну, относительно тихо. Хозяйский кобздох время от времени начинал лаять. Причину этого тявканья парни так и не поняли. Привыкли они к служебным собакам Заряна, те голос только по делу подают. Местные же шавки лаяли без особой причины. Где-то на другом конце улицы тявкнула одна собака, следом за ней соседские. И так всю ночь. У меня немного получилось до рассвета подремать в салоне автомобиля. Потом выбрался по естественной надобности. Снова был очарован местным сервисом, где провонял непередаваемыми ароматами с ног до головы. Позже искал, где умыться и того, кто обеспечит меня водой. Пожевал на завтрак вареные яйца и велел парням собираться. Можете себе представить, в каком настроении я заявился в полицейский участок. Устроил им такой разгон, что чуть голос не сорвал. Полицмейстер прибежал вслед за посыльным, застегивая на ходу китель. Я рявкнул, что если меня сейчас не обеспечат охраной, то представители этого славного полицейского заведения отправятся в более северные регионы России. Продемонстрировал бумагу, засвидетельствованную Георгием, и покричал еще немного и велел прислать полицейских к проходной текстильной фабрике. В целом, даже удачно, что я так плохо провел ночь. К фабричной конторе я подрулил злой как черт, схватил за шкирняк первого попавшегося служащего и стал требовать директора или кто там есть из руководства. Мужчина, отловленный мной, робел, посматривал на вооруженное сопровождение и что-то блеял по поводу того, что товариществом кувайской мануфактуры управляет господин Бурылин. Но директора распорядителя сейчас нет на фабрике и когда будет, неизвестно. Раз нет, значит, нет, не стал я настаивать. У меня полномочия от самого государя осмотреть мануфактуру. Тот фабричный чинуша все же увязался следом. Смекнул, что прибыло начальство. Документиком я перед ним потряс, он и проникся. Семенил на полшага позади меня и заверял, что все тут хорошо и отлично. А Надежда Харлампиевна, супруга директора, так вообще мать родная, и благотворительностью занимается, и бесплатные бани для рабочих мануфактуры устроила, и 1000 рублей на улучшение быта тратит. Машину я оставил возле конторы и почти сразу пожалел, что пошел пешком. Территория товарищества была огромной, цеха понатыканы были без какой-либо логики. Может и была система, но я не понял. Свернул в один из цехов, вся свита последовала за мной. Цеховой мастер кинулся было преградить нам путь, но тут Санек сообщил, что его благородие изволит посмотреть на производство. «Что тут у вас?» Переступил я порог предбанника и чуть не одурел от жары и вони. «Сушильная, господин хороший», — сообщил мастер. «Градусов 50 жары», — оценил Румянцев. «Как они здесь не подохли?» «Ростислав, снимать можешь?» — поинтересовался я. «Если вы про температуру, то могу, а освещения недостаточно». Рабочие поголовно все были без рубах. Блестящие от пота голые торсы мелькали в глубине помещения. На нас никто не отвлекался. «За простой полагается штраф», — пояснил сопровождающий нас управленец. «Всего мы посетили 4 цеха. Хуже всего воняло в прессовальном цехе. Какими-то химическими кислотами несло еще на подступах. Нигде Ростислав так и не смог распаковать камеру. Зато, дождавшись обеда, он начал снимать рабочих. Те выходили из цехов угрюмые, смотрели на комиссию с подозрением. Кого-то удавалось с трудом разговорить. По поводу зарплат советовали обратиться в контору, насчет штрафов, к мастерам. Но поскольку я бродил по комплексу уже несколько часов, то слух о государственной комиссии успели донести до директора. Господин Бурылин не то чтобы примчался, но заявился. Степенно приблизился, представился. Стал выяснять причину визита. «Николай Геннадьевич, вы же были на съезде промышленников», напомнил я. «Как глава созданной комиссии я лично проверяю, что сделано. Хотелось бы посмотреть на общежитие. Мои рабочие в домах живут, свой скот имеют и огороды», заявил Бурылин. «Только беседу мы вели напротив какого-то цеха, и часть рабочих, возвращавшихся с обеда, затормозила. Не все и не сразу осмелились приблизиться, но слова Бурылина услышали и начали выкрикивать. Это мастера живут в домах. Все, кто с деревни пришел, в ямах или на рылихе углы снимают. Морозовские для своих построили бараки, но дерут штрафы. Чтоб там тихо было. Штраф, если в церкву не ходишь, дополнил кто-то из рабочих. Мы с Боголюбовской слободы. Так, почитай, треть зарплаты платим за постой. Постепенно народ вокруг прибавлялся. Санек заметно начал волноваться, да и я тоже. Бурылин, напротив, оглядел крикунов и рыкнул, чтобы все немедленно шли по рабочим местам. А мы с вами пройдем в контору, где вы предоставите мне ведомости зарплаты и штрафов, а также отчет об обеспечении рабочих жильем, сообщил я Бурылину. Беседа оказалась тяжелой. Директор распорядительно напирал на то, что он не единственный владелец. В Иваново и Вознесенске цехов, объединенных под одним товариществом, несколько десятков. За всех отвечать он не может. Можете и должны, настаивал я. Застряли в городе мы на неделю. Повезло, что полицмейстер устроил нас на постой у своей родни. Комарье ночью донимало, но хотя бы клопов и тараканов не было. Да и с питанием стало получше. За несколько дней мы с оператором и охраной обошли все те углы, что снимали рабочие. Оказалось, что часть деревенских вообще ютится в ночлежке. Так дешевле. Впечатления от той ночлежки у меня надолго останутся в памяти. Не могу даже подобрать сравнение этому месту, больше напоминающему тюрьму. Наглухо заколоченные окна, духота внутри, деревянные двухъярусные нары, запах мочи, немытых тел, насекомые. И кому здесь выдавать лекарства? Если не пропьют, то отнимут такие же бедолаги. Люди хуже скотины живут, оценил Румянцев все увиденное, до поры до времени. А потом они начнут выступать и устраивать стачки, как в Германии, сообщил я. Все привезенные медикаменты я оставил в фабричной больнице. Долго запугивал доктора, заверяя, что обязательно проверю расходы за ниазида. Только для рабочих фабрики и никому на сторону. Товариществу Куваевской мануфактуры я предоставил свой обширный рапорт. У меня имелись полномочия назначить большой штраф всем управляющим и самому Бурылину. Только толку-то, рабочим от этого легче не станет. Потому я ставил конкретные условия. Увеличение зарплат в 2 раза, рабочий день 10 часов, снижение числа штрафов и постройка общежития. Я вернусь из Стокгольма в декабре. Если не будет изменений, то подам государю документы с прошением о высылке всех в Сибирь, закончил я речь. Не знаю, напугал или нет, но Бурылин посверкал глазами, прошипел что-то себе под нос, что староверов всегда подвергали гонениям, но открыто возражать мне не посмел. За спиной у меня стояла парочка полицейских, да и своя охрана бдила. Приеду с проверкой, с нажимом повторил я этому староверу и вышел из помещения. Всю обратную дорогу до Екатеринодара я беседовал с Румянцевым на тему того, как не нужно работать. Он сам видел наши заводы в Петербурге и мог сравнить. «Обязательно расскажи о своих впечатлениях в школе на уроке современной истории», – попросил Сашку. «И давай уже заканчивай статьи для немецких и английских изданий по витаминам. Материалов у тебя скопилось достаточно. Как закончишь, так поедешь в Нижний Новгород с такой же комиссией. Я сам не смогу, пора готовиться к поездке». В Стокгольм с Деевыми мы выезжали за 2 недели до назначенного срока. Просчитать, сколько потратим времени в дороге, так и не смогли. Лучше прибыть заранее, чем опоздать. Так-то билеты на пароход из Петербурга Серега нам купил, но напомнил, что в декабре случаются шторма, пароходы задерживаются и так далее. Не такое это простое дело оказалось, путешествовать зимой. Предложенные маршруты были очень уж заковыристые. Раньше самым распространенным был проезд из Германии. Те, кому нужно было попасть в Норвегию или Швецию, предпочитали железнодорожный путь через Польшу к немцам, а оттуда в Стокгольм. Но в Германии продолжались рабочие волнения. Газеты напечатали информацию о революции и о том, что власть в стране захватили рабочие. Так что нам этот путь не подходил. Зимой же прямых рейсов по морю из Петербурга в нужном направлении не имелось. Серега поднял все свои связи. Из всего рекомендованного подходил пассажирский корабль, отправляющийся из Либавы. С возвращением обратно домой вариантов пока не было. И я уже начал сильно сомневаться, что хочу попасть на ту номинацию. И кто придумал раздавать премию в декабре? Если бы не Сергей, я бы уже давно на эту затею плюнул. Гарантии того, что именно нам с Деевыми вручат Нобелевскую премию, не было. Номинанта же на церемонии вполне мог заменить кто-то из российских дипломатов. Лично мне и дома есть чем заняться. Жаль, конечно, всего того, что я подготовил. Близнецы приезжали в Екатеринодар, чтобы пошить костюмы у Петрова. Я тоже заказал 5 штук. Мероприятие по вручению премии не ограничивается одним днем. Номинантов целую неделю развлекают. Чем именно, я даже не представлял. Но подразумевалось, что на все эти мероприятия нужно иметь достойные костюмы. Деевых я сам придирчиво оглядел. Вручил каждому запонки и заколки для галстуков из новой коллекции. Неожиданно у меня в хозяйстве свой личный ювелир появился. Это Петров его привлек. Я, честно говоря, решил, что ювелир будет у нас скучать. Не так уж много работы ему могли предоставить в провинциальном городе. Как оказалось, своих сотрудников я недооценил. У меня не только парни подобрались уникальные, но и жены им подстать. Леночка, которая бывшая Чернова, а сейчас Уварова, просто дома с детьми сидеть не захотела. Нашла парочку подружек и с ними, при поддержке супруга, решила организовать производство ручных часов. Насколько это сложно, Елена Уварова не подозревала. Может, потому у нее все и получилось. Скорее всего, сказался тот фактор, что некоторые наработки уже имелись. За основу Леночка взяла мой фармакологический цех. Девицы там работают аккуратные. Отбираем мы девушек тщательно. Каждая проходит обучение. Вполне допускаю, что для фасовщиц не нужны знания по химии, но это была моя прихоть. Всем девицам давали первичную подготовку. Читать и писать они должны были уметь обязательно. Я добавил для девиц основы химии и латынь. Курсы эти были кроткими, рассчитанные всего на 3 месяца, но учениц хватало. Текучесть кадров у фармакологов была большая. Платил я, конечно, хорошо. 15 рублей в месяц для девушки из низов – предел мечтаний. Не сравнить с зарплатой женщин куваевской мануфактуры, где работа намного тяжелее, а зарплата на треть меньше. Увольнялись же наши фармакологи по 2 причинам. Выходили замуж, женихов вокруг было предостаточно, или особо подготовленных Румянцевы переманивали в Москву. В общем, супруга Василия сделала ставку на этих девиц. Образец часов имелся в наличии, ювелир тоже. Плюс при школе мастерская могла выполнить штамповку корпусов и не самых сложных деталей. Ювелир лишних вопросов задавать не стал. Все надписи на корпусах часов мы свели еще в самом начале нашего попаданства. Остальная механика хоть и выглядела наворочено, но недоумение у специалиста не вызвало. Выпуск готовой продукции часового цеха обещали дать в новом году. Посмотрим, что там получится. Куда сбывать часы, я точно найду. Самое интересное, что новый цех не потребовал каких-то глобальных затрат. Возможно, потом будут у нас золотые корпуса и прочие изыски. Пока же для корпуса использовалась сталь. Прикиньте, сколько нужно металла для того же токарного станка, изготовленного на заводе в Петербурге, и для сотни часов. Цена же в сумме получалась соизмеримая. Конечно, все мелкие детали требовали кропотливой работы с использованием лупы. Но девушек Леночка отбирала усидчивых и аккуратных. Иосиф Ильич, ювелир, также хорошо знал свое дело, а уж повторить готовые элементы ювелиру труда не составило. Расход рубинов для осей, роликов и палет тоже был в разумных ценовых пределах. К тому же французы уже открыли метод синтетического выращивания корундовых рубинов. Василию я рассказал, где можно заказать искусственные рубины. Он в ответ потребовал от меня лекцию для учеников. Пришлось основательно покопаться в распечатках из будущего времени, чтобы рассказать школьникам, как и почему рубины снижают трение внутри механизма часов. Попутно и сам метод выращивания кристаллов озвучить. Не только Леночка нашла для себя занятие. Супруга Клима тоже отличилась. Клим давно уже сам не набирал шрифт. Он у меня занимает должность в директора типографии. Штат расширили не только за счет наборщиков, но и художников. Журнал «Наука и жизнь» печатается с цветными литографиями. Жена Клима придумала выпускать новый журнал. Как-то в шутку я рассказал ей о том, что модели Петрова достойны запечатления на бумаге. Я все наши старые плакаты из магазина собираю для истории. Климу идея специализированного журнала для мужчин тоже понравилась. Не подумайте, что это какой-то плейбой. Нет, конечно. Получилось что-то среднее между рекламным проспектом и журналом мод. Я немного подправил и дал добро. Дальше Клим уже сам решал вопрос с цензурой, а непосредственно наполнением журнала занялась супруга Клима. В Петербург я как раз привез пачку таких журналов. Не опасаешься, что переманит у тебя Петрова? Разглядывал Сергей полиграфическую продукцию. Волновался 5 лет назад, признался я. Только Петров что-то там о себе решил. Ему больше нравится, что уважаемые господа из столицы приезжают пошить костюмы в Екатеринодар. «Типа лучше быть крупной рыбой в маленьком пруду», – кивнул Серега. «В Петербурге конкуренции действительно больше, хотя я сомневаюсь, что они сумеют достичь такого качества, как костюмы в твоем магазине. У Петрова не только выбор тканей, но оверлок, машинки, лекала и многолетний опыт», – напомнил я. «Ну да», – согласился Сергей. «Если кто и переманит, то только государь. Кстати, о нем». Глава 3. Меня ждали на беседу во дворце. Грешков накопилось прилично. Георгий лично желал поговорить, а не смотреть мои видеоотчеты. Как-то я в роли главы комиссии не совсем удачно себя показал. И если с переселением крестьян все было более-менее понятно, то о проверке промышленных предприятий придется составлять обширный доклад с цифрами и предложениями. Приглашение к государю мне прислали уже через неделю пребывания в Петербурге. Как потом оказалось, не только царь, но и новый министр внутренних дел желал побеседовать со мной. События, происходящие в Германии, заставляют нас беспокоиться о событиях внутри России, сообщил мне Петр Аркадьевич Столыпин. Вы, как никто лучше, разбираетесь в этом вопросе. С этим я полностью согласился и был готов к ответу. Помощники установили на подставках схемы, где я начал показывать результаты проверок, вплетая данные исследований Менделеева по итогам переписи населения страны. «Как-то безрадостная картина у вас получается», – отметил Георгий, на что я только развел руками. Говорить про коррупцию и полностью прогнивший штат госслужащих я не рискнул, зато осмелился попросить об аресте Бурылина, директора товарищества кувайских мануфактур. «Ваше императорское величество, нам нужен один показательный процесс. Я понимаю, что сейчас кризис и многие мелкие предприятия разоряются. Они реально не могут поднять уровень зарплат. Но я говорю о крупных заводах и фабриках. Нельзя упустить момент, иначе мы получим ситуацию, схожую с Германией. Я тоже так считаю», — поддержал меня Столыпин. «Этот ваш Бурылин из староверов», — уточнил Георгий. «Думаю, что можно устроить показательный процесс. Петр Аркадьевич, проследите лично. От вас, Николай Иванович, как обычно, кинолента. Все, что вы сняли в Иваново-Воскресенске, демонстрировать не стоит. Сделайте так, чтобы была понятна суть и за что господин Бурылин будет наказан. Подключите к этому местного митрополита. Тему выпуска лекарств и автомобилестроения мы затронули лишь вскользь. Мне пожелали удачной поездки в Стокгольм и отпустили. Теперь точно придется ехать. Времени потеряю много». Серега сообщил, что управленцев на заводах концерна «Русь» хватает, но у нас же теперь на балансе Путиловский завод. «Тебе его и поднимать», — обрадовал друг. «И когда мне заниматься заводом?» «Хорошо, что за Куваевской мануфактурой проследит Столыпин. Государь решил одним махом двух зайцев убить. И промышленников в лице Бурылина приструнить, и староверов погонять. Не зря же он митрополита упомянул. Нужно и мне в фильме как-то сместить акценты. Понятное дело, что уровень жизни рабочих не зависит от вероисповедания хозяина. Но если царь желает, то покажем, как староверы не чтут христианских заповедей. До отъезда я успел сделать меньше, чем планировал. Путиловский завод посетил всего 3 раза. Показал управляющему документ с постановлением съезда промышленников. Ввел на заводе 8-часовой рабочий день и 2 смены. Поднял зарплаты на треть. Что-то большее сделать не успевал. Бухгалтер попытался подсунуть мне документы и аргументировать недопустимость повышения зарплат, но я отмахнулся. Также запретил кого-либо сокращать до моего возвращения. Сергей правильно понял мои проблемы и прислал на завод 2 бывших учеников. Разгрести все дела парни не сумеют, но хоть немного вникнут в ситуацию. Мы с Деевыми прибыли в Либаву за 2 недели до назначенного срока в Стокгольме. Время огромных пассажирских пароходов и лайнеров еще не пришло. Самые крупные только строятся или курсируют в Америку. «Титаник» и «Британник» пока в проектах. Нам же предстояло добираться до столицы Швеции на неком недоразумении, имеющем 2 мачты для парусов и 1 трубу. Подразумевалось, что это плавающее корыто может использовать машинный ход и под парусами двигаться. Андрей и Егор с таким сомнением взирали на наш транспорт, что я посчитал своим долгом успокоить близнецов. «Николай Иванович, а вы сами-то плавали на кораблях?» — поинтересовался Егор и чуть тише добавил. «Особенно на таких. Братишка, хорошо, что завещание женам оставили», — пихнул брата локтем Андрей. Капитан корабля видимого беспокойства не выказывал. Сообщил, что, если не будет сильной волны, да доберемся за 3 суток, возможно, чтоб наверняка, лучше рассчитывать на 5. Ветер на Балтике был сильный, но волны небольшие. Когда вышли в море, стало холоднее. Теплое пальто, пошитое в мастерских Петрова, продувало насквозь. Пробовал я замотаться в те целлофановые плащи, которые прислали из Крымской, но толку от них не было. Проще сидеть в каюте. Каюты заслуживают отдельного описания. Узкие, как склепы, они были рассчитаны на двух человек. Слева от входа имелись две подвесные кровати. Прямо напротив двери небольшой умывальник, закрепленный в тумбе таз и кувшин. Напротив спальных мест встроенный шкаф, такой же узкий, как и кровати. Вместить эта мебель могла парочку пальто и обувь. О том, что каюты могут быть первого и второго класса на этом плавающем корыте, даже не слышали. Никаких привилегированных мест для богатых людей не предусматривалось. Видимо, предполагалось, что обеспеченные господа зимой по северным морям не путешествуют. В качестве соседа мне достался некий господин Чулков. Он оказался мужчиной тучным и не слишком чистоплотным. Оценив его комплекцию, я сам предложил поменяться местами и занял верхнюю полку. Подвесная кровать имела бортик, чтобы во время сильной качки обезопасить пассажира от падения на пол. Спальное место было настолько узким, что, лежа на спине, я обоими плечами касался краев. Вечером, когда мы с соседом устроились спать и он погасил свечу, ощущение того, что я лежу в гробу, стало стопроцентным. Как толстяк помещался на подобной узкой лежанке, я представлял с трудом. Соседу удалось примоститься на боку, но не думаю, что ему было удобно, и через какое-то время он решил перевернуться. Сделать это в гробике было не так легко. Кряхтя, постанывая и попердывая, мужчина перевернулся. Мда, как мы помним, теплый воздух поднимается вверх. В общем, меня быстро достигли ароматы выделения тела соседа. Добавим к этому скрип корабля, завывание ветра снаружи и качку. Уснуть я так и не смог. Дверь каюты имела своеобразное окно, закрытое подобием горизонтальных жалюзи. Спустившись со своей полки, я постоял какое-то время возле двери, пытаясь подышать относительно свежим воздухом. Потом вышел в коридор, пробыл снаружи недолго. Доски пола коридора между каютами скрипели при каждом шаге. Одинокий фонарь, висевший возле лестницы, раскачивался, создавая причудливые узоры теней на стене. Меня самого качало из стороны в сторону. Удерживать равновесие удавалось с трудом. Помаявшись не меньше часа в коридоре, я снова вернулся в каюту и полез на верхнюю полку. Девы получили схожие впечатления о ночи на корабле. Близнецы выросли мужчинами крупными. Им элементарно не хватало длины лежанки, где они не могли вытянуться в полный рост. Спать на боку тоже не выход. Согнуть колени было некуда, кровать слишком узкая. «Николай Иванович, может, на обратном пути мы через Финляндию поедем по суше?» — предложил Егор. «На оленях с Санта-Клаусом в санях?» — пошутил я. «Не уверен, что тот путь будет лучше. Может, и лучше», — поведал Андрей, когда нам подали на завтрак отварную рыбу и жиденький чай. Добирать калории мы расположились в каюте Деевых. Я предусмотрительно взял с собой мешок с консервами, не отправляя в багаж с остальными вещами. Парням больше всего понравилась сгущенка. Они только что не вылизали банки. Весь день я так и просидел у близнецов. Давненько нам не доводилось общаться. Как правило, когда я приезжал в Москву, то быстро решал накопившиеся вопросы, выслушивал отчеты и спешил обратно. Письма тоже были краткими и по делу. Теперь же у меня появилась возможность послушать братьев. «Женились мы в один день», — рассказывал Егор. «Так получилось. Хм. Ну, вы понимаете, в общем, жены у нас родились с разницей в 5 дней. Сыновья хоть и не родные братья, а похожи как близнецы. Лизонька и Катерина сестры. Дед с бабкой малышей путают. Говорят, что очень похожи. Фармакологическую тему мы тоже затронули. Пенициллин братьями был уже открыт. Точнее, сам грибок. А вот выделить из него активное вещество и сохранить пока не получалось. Вера Степановна обещала приехать, чтобы помочь с очисткой и стабилизацией», — заверил Андрей. «Выпустите пенициллин, снова придется ехать за Нобелевской премией», — подколол я. «Нет уж, одного раза достаточно», — усмехнулся Егор, оглядывая каюту, где мы втроем еле помещались. «Николай Иванович, ваши пластмассовые крышки для пузырьков с лекарствами очень популярны. Распорядитесь, чтобы увеличили выпуск. Не только мы возьмем, аптекари города скупят», — припомнил Андрей. «Относительно витаминов Деевы не все поняли. Как раз было время просветить их в этом вопросе. Обещали потом навестить Румянцевых и узнать более подробно». Расспросили братья и о Нобелевской премии. Для большинства жителей России было непонятно, кем и для чего учреждена эта премия. Я пролистал записи 21 века и был в курсе истории, что случилось в 1888 году. По ошибке репортеров Альфреда Нобеля признали умершим, когда на самом деле умер его брат Людвиг. На великого химика и инженера, изобретателя динамита обрушилась лавина газетной грязи и сплетен. «Торговец смертью мертв», так звучал некролог по поводу смерти Нобеля, что заставило изобретателя задуматься о смысле жизни и о том, каким его запомнят потомки, рассказывал я известную историю с наследством. Альфред Нобель завещал все свое имущество вложить в ликвидные бумаги и поместить в банк, указанные проценты разделить на 5 частей и вручать в качестве премии ежегодно за достижения в области химии, физики, медицины, литературы и за вклад в сплочение наций. И сколько нам той премии положено? Егор ничуть не усомнился, что получит ее, на троих 150 тысяч крон. Но главное, это престиж и признание мировым сообществом. По зимней Балтике до Стокгольма мы шли 4 дня. Корабль двигался только в светлое время суток. Паруса не ставили, ветер не был попутным. На машинной тяге эта посудина еле ползла, зато знатно дымила и шумела. Берег Швеции стал виден где-то с обеда 4-го дня, но добрались до пролива уже под вечер. На палубу высыпали все пассажиры, дружно сожалея, что еще одну ночь придется провести на корабле. Двигаться между островами в сумерках капитан не собирался. Я вообще удивился тому, как здесь маневрировали корабли. Мелких островов было немерено. Формально мы уже были на территории Швеции, но до порта добирались в течение всего дня. Повезло, что таможенников пассажирское судно не заинтересовало. Задерживать более положенного нас никто не стал. Поставили отметки в паспортах и выпустили на территорию порта. Затем 2 часа мы ждали багаж, за это время успели договориться с возчиком о доставке в гостиницу. Отель «Виктория» был мной зарезервирован 3 месяца назад. Точной даты прибытия я указать не мог, но получил подтверждение, что номера будут. Еще бы, за такие деньги. Зато расположен отель в самом центре столицы. Королевский дворец должен быть рядом. Возчик примерно так и сказал, показав рукой куда-то в переплетение улиц. Мы с Деевыми краткий словарик шведского языка на корабле полистали. Несколько фраз, чтобы объясниться с персоналом, могли составить, но рассчитывали на то, что найдем себе переводчика на месте. Сама гостиница меня не сильно порадовала, а Деевым понравилась. Хотя и они отметили, что потолки могли бы быть и повыше. Первым делом после заселения решили вопрос с мытьем. Водопровода в гостинице не имелось, хотя слуги очень сноровисто притащили воды в ванную. Как бегали и носили воду, я даже не заметил. Оказалось, для обслуживающего персонала имеется запасная лестница. Меня позвала горничная в ванную комнату, когда все уже было готово. Поздний ужин тоже доставили в номер. Какое это удовольствие, вытянуться на широкой и мягкой кровати. Тело блаженствовало и напоминало, как плохо ему было по пути в Стокгольм. Меня качало, словно я продолжал плыть по волнам. Только к утру этот эффект сошел на нет. После завтрака мы с Деевыми отправились прогуляться по столице Швеции. Погода тому способствовала. Около 0 градусов, солнечно и без ветра. Первым делом посетили банк, решили наши финансовые дела. Затем пешком отправились на одну из набережных посмотреть на Королевский дворец. Пообедали в ресторане и уже на извозчике вернулись в гостиницу, где нас ожидал обещанный переводчик. Правда, по-русски мужчина не разговаривал, но владел немецким и английским языками. Карл был в курсе того, по какой причине мы прибыли в Стокгольм, и дал некоторые пояснения по предстоящему мероприятию. Напомнил, отчего награждение проходит 10 декабря, это дата смерти Альфреда Нобеля. Традиционно в день памяти происходит торжественное вручение наград. Позже, зарегистрировавшись в городской ратуше, мы получили на руки по брошюрке с правилами поведения на церемонии в присутствии короля. До назначенной даты оставалась неделя. Чем заняться в Стокгольме, я не имел ни малейшего представления. Через сутки мы с парнями чуть не помирали со скуки. Привыкли к другому ритму жизни, что постоянно загружены делами. А тут за день посетили все центральные магазины, приобрели гору книг из числа тех, что были на немецком языке, и заскучали. Столичную прессу мы также скупали. Новости из Европы в Стокгольм доходили быстрее, чем в Россию. Главным событием, описанным во всех газетах, было то, что революцию в Германии придушили. Военным удалось выправить ситуацию. Не до конца, конечно. Революционно настроенные элементы разбежались по стране. Кто кто-то сунулся за поддержкой во Францию и был жестоко расстрелян на границе. Французам такой подарочек и даром не нужен. Российский государь тоже высказал свое мнение по поводу того, что поддержит законное правительство, а не кучку немецких бунтарей. Мы обсудили события в Германии и снова озадачились развлечениями. Тут нам помог с идеей Карл. Егор только задал вопрос по поводу номинантов Нобелевской премии, а переводчик сам все пояснил. Оказалось, подать заявку могут профессора, члены парламента, государственные деятели и так далее. То есть если у тебя есть кто-то знакомый в научной среде, то можно его попросить о заявке. На самом деле те 300 человек, которые номинируются в области химии, не совершали великих открытий. Большинство так называемых химиков научились смешивать в мензурках реактивы. Кто-то решил, что это уже достойно премии Нобеля. Так мы тоже можем сами на себя написать заявку и попросить любого русского профессора завизировать ее, уточнил у Карла Егор. Швед кивнул, подтверждая, а я обрадовался. Умница, хорошо придумал, чем нам занять дни до 10 декабря, среагировал я на фразу Егора. Николай Иванович, я больше не поеду за наградой, возмутился Андрей. И не нужно, любой российский дипломат может получить ее за тебя. Оставим только доверенность для передачи денег. Не помешает иметь на счету в Стокгольмском банке некоторую сумму. Не забывай, что мы не только премию получаем, а поднимаем престиж России. Предложим себя в качестве номинантов по стриптоциду, озадачился Андрей. Давай стриптоцид, а я по физике напишу запрос. Радио вот-вот перестанет быть большим секретом, пояснил я братьям. Они не были в курсе того, что не только обучено почти полсотни радистов, но они уже уехали в качестве вольнонаемных служащих на Дальний Восток. Георгий пусть и сомневался, но рассудил, что больших затрат это нововведение не требует. Потому и подмахнул нужный документ. Попутно и на закупку пробной партии консервированных продуктов от концерна «Русь». Все это в ближайшее время прибудет во Владивосток, так что по радио я вполне мог подать заявку на номинацию. Неплохо бы и медицину захватить. Я посчитал, что открытие витаминов подходит для Нобелевской премии. В одном из центральных книжных магазинов мы с Деевыми приобрели все необходимые материалы. Шикарные листы мелованной бумаги, тушь, перья и засели за составление заявок. Сразу делали на двух языках, немецком и английском. Карл добросовестно переписывал еще и на шведский язык. К заявке по радио я добавил 5 листов иллюстраций, потому что хорошо знал, что такое презентация. Отчего-то все чиновники падки на красивые картинки. Пусть даже кто-то хорошо разбирается в физике, но все равно благосклонно воспримет наглядные пояснения. Нарисовав в роли радистов Карла и одного из Деевых, без разницы какого, упаковал заявку в конверт, чтобы переслать Менделееву с просьбой о выдвижении наших с Василием кандидатур на следующий год. Себя я упоминал только в качестве соавтора. По правилам получить второй раз премию я не могу, но у Василия есть шанс. С витаминами от себятины получилось больше. Хорошо, что я помнил статьи, которые писал для «Науки и жизни» некоторых европейских изданий. Дальше пошла полная импровизация на тему якобы проведенных исследований среди моряков дальнего плавания. Но я-то точно знал, что цингу и бери-бери лечит витаминами. На это и делал упор. Старший Румянцев открыл только А, ВС, витамины Д, Е и прочие только в проекте исследований. Продукты, содержащие эти витамины, я тоже перечислил. Вообще по витаминам получилась довольно большая статья, Деевы почитали с удовольствием. Даже Карл, переписывая на родной язык, задавал вопросы, изумляясь тому, что открыли эти странные русские. В общем, до церемонии вручения мы неплохо развлеклись. 8 декабря посетили Нобелевский концерт и 10 с чистой совестью поехали на бал. Глава 4. Вручение премии и банкет проходили одновременно в городской ратуше. Огромный голубой зал вмещал около 1500 человек. Каждый из лауреатов мог привести с собой 14 гостей. Похоже, многие воспользовались этой возможностью. Народа было много, и я заволновался, как мы узнаем, где наши места и кто все нам расскажет и покажет. Мои переживания оказались напрасными. На входе всех встречали лакеи и сверялись со списком. Нас троих сразу сопроводили к какому-то секретарю. «Господин Ситников, господа Деевы, прошу вас пройти за мной», озвучил секретарь просьбу на английском языке. В том помещении, куда нас привели, находилось несколько чиновников, которые и сообщили, что мы получим премию за открытие в области химии, и попросили расписаться в документах. До вручения награды нас просили сохранять информацию в секрете. Естественно, места за столом нам предоставили по центру зала. Секретари напомнили, что встречать короля Швеции нужно стоя, а ответную речь после вручения премии сильно не затягивать. Девы с искренним удовольствием наблюдали за происходящим. У меня самого возникло впечатление, что мы участвуем в огромной театральной постановке. В холле перед залом курсировали шикарные женщины, элегантные кавалеры ХМ, почти элегантные. Некоторые с брюшком и лысиной, но фраки имели понтовые. Мы с близнецами решили не стесняться и нацепили свои ордена, поэтому не сильно выделялись в этой толпе. Я даже пожалел, что нам не дали разрешения на съемку. Рассаживать нас начали примерно за час до начала церемонии, которая должна была начаться в 7 вечера. Король с королевой вошли в голубой зал ровно в 7, я по своим часам проверил, и началась тягомотина с приветственными речами. Наконец церемониймейстер огласил первого победителя в области физики. Вернее, пару, Анри Беккереля и Марию Складовскую Кюри. Пьер Кюри тоже был лауреатом, но на церемонии не присутствовал. Сразу за физиками вызвали нас с Деевыми. Оскар 2 вручил золотые медали, пожал руки, произнес подобающие слова. В ответ я толкнул небольшую речь, обращаясь ко всем присутствующим в зале. Суть моей речи заключалась в том, что в России самая передовая наука. Мне вяло похлопали, не сильно веря в передовую науку нашей страны. Получив медали, мои парни перестали нервничать. Полистали меню на столах, пощупали ткань скатерти, оценили вышивку по краю в виде портрета Нобеля и поинтересовались относительно того, кто и как выбирает победителей. Не могу сказать точно. По-моему, какая-то комиссия в Шведской Королевской Академии Наук. Знаю только, что Менделеев хоть и был номинирован, но премию так и не получил. Сам Менделеев не получил, удивился Егор и покрутил кругляшок медали. В ответ я только развел руками. Продолжить обсуждение, по какому принципу происходит выбор лауреатов, мы не успели. В зале заиграла музыка и официанты начали разносить аперитив. Кстати, все блюда из нашего меню может попробовать любой человек в ресторане «Ратуши», сообщил я парням. Шведы еще 2 года назад ввели традицию, что в течение всего года в ресторане подают ужин из меню нобелевских номинантов. В качестве десерта принесли мороженое. И собственно, на этом банкет был завершен, но гости продолжали сидеть за столами, попивая кофе. Как оказалось, все ждали сигнала от короля. Ровно в 10:15 Оскар 2 встал и объявил ужин завершенным. Всех гостей пригласили в золотой зал. Если я правильно запомнил написанное в буклете, то танцы в золотом зале продлятся до 1:30 ночи. Танцевать в обязательном порядке нас никто не заставлял, но лауреаты обязаны присутствовать до конца вечера. В общем, мы с Деевыми не спеша прогуливались по периметру, наблюдали за парами, которые кружились в вальсе, и обсуждали, какой можно было сделать красивый фильм. Жаль, что так и не удалось согласовать съемку. Толпа гостей, как я уже говорил, была огромная. Потому очень удивился, когда нас отыскала Мария Кюри. «Господа», — обратился я к близнецам, — «позвольте представить вам величайшую женщину современности». Мария Складовская Кюри немного смутилась, но тут же перехватила инициативу. «Напротив, господин Ситников, это мне повезло встретить вас и видеть ваше награждение». Складовская Кюри хорошо говорила по-русски. Лишь небольшой акцент выдавал то, что ей этот язык не родной. Я же продолжал сыпать комплиментами и восхвалять достижения Марии, попутно удивляясь, что ее выдвинули номинантом в области физики, а не химии. «Ваше открытие тоже больше подходит для медицины, а не для химии», заметила Складовская. «Имена тех, кто выдвигает кандидатов на премию, в течение 50 лет будут храниться в секрете. Но так получилось, что я в курсе, хотя и не назову имени того, кто вас рекомендовал. Собственно, именно по этой причине я и приехала в Стокгольм. Хотелось лично высказать благодарность». Мы с Деевыми изобразили искреннее недоумение, а женщина продолжила. «Мне было 10 лет, когда от туберкулеза умерла мама. Ваш препарат спасет много жизней».